Глава 6. Проводив взглядом северян, Халик тоже попросил разрешения покинуть прием. Он чувствовал, что события этого вечера еще не закончились, причем понимал, что свои странности не стоит демонстрировать королю и главе второго орала. Внутри нарастало некое напряжение. Сила накатывалась упругими волнами. Вопреки желанию, Халик ощущал, как где-то на востоке набирает силу страшная буря. Лерика тоже чувствовала нарастающее напряжение и очень волновалась. Виконт подал руку своей невесте и хотел было вместе с ней и Радой отправиться домой, но увидел, что дорская ведущая еще беседует в сторонке с Иванной и Эдной. Тогда он решил выйти хотя бы из дворца и подождать подругу Лерики в парке. Кровь набатом стучала в висках. Восприятие то смещалось в сторону серого мира, то возвращалось к норме. Татуировка на левой руке горела огнем. И Халик сорвал перчатку. Они уже успели выйти на крыльцо, как внезапно Виконта накрыло волной силы. Он схватил Лерику за руки и едва сдержался, чтобы не повалить ее прямо на ступеньки и сделать то, чего был лишен столько лет. Девушка увидела мерцающие бешеные глаза и, мгновенно все поняв, отчаянно вскрикнула. «Не время!» Халик отшатнулся, разжал руки и, спотыкаясь, бросился вниз по ступенькам, не разбирая дороги. «Зрение плыло!» Следом рванулся только что вышедший из двери Арен. Его сопровождали оба пепельных караина. Они настигли бегущего на тропинке парка. Два караина преградили Виконту дорогу, и тот не споткнулся об них лишь потому, что в сером мире зверей тоже было видно. Молодой лучник без предисловия с размаху влепил другу такую пощечину, что тот едва не упал. Сзади подбежал мастер Лоден. «Псих!» – выкрикнул Халик, вытирая подтекшую из носа кровь. Однако ему стало легче, и обиды на Арена не было. «Может, тебя на ночь к дереву привязать, чтобы охладился?» Негромко, но жестко предложил Лоден. «Не знаю». Скривившись, почти простонал Халик. «С Лерикой все нормально». «Ее увела во флигель рыжая северянка», — сообщил мастер. «Хорошо». С облегчением выдохнул Виконт. «Мне не стоит пока подходить к людям. Мало ли что». «А вы как?» «Терпимо». Лоден сжал зубы. На самом деле его тоже потряхивало и мутило, причем желания, несвойственные преклонному возрасту, проявлялись в полный рост. «Мы с Радой пойдем во флигель, если не возражаешь. Нас пригласили». Как-то криво усмехнулся Арен. «Вот только тебе полегчает». «Валяйте», – слабо махнул рукой Виконт, заметивший их взаимную симпатию. Молодая ведьма была горячей особой и, в отличие от прежней жены Арена, не шарахалась от него, как от восставшего мертвеца. Со слов Нира, после некоторых мытарств, Телия все же пристроила Альну какой-то полезной деятельности, главным образом в госпитале, поскольку к больным молодая женщина относилась тепло и с заботой. Психическим состоянием несчастной обещала заняться одна из ведущих целительниц. Малышку Нису временно поселили в общежитии при Академии ведовства, но пока не сумели полностью разобраться, что же представляет собой эта девчушка. Халик, вздрагивая, прислонился к дереву. Волна силы схлынула, и теперь ноги его не держали. «Может, пепла позвать? Или отправить тебя ночевать в кошачий дом?» Предложил через некоторое время Арен, вспомнив рассказ друга, как того некогда вернули в нормальное состояние котята. Оставлять Виконта одного он сейчас опасался. «Пепел в начале бала сообщил, что меня хочет видеть один парень из северян», вспомнил Халик. «Но как-то нелепо знакомиться в таком виде». «А кто он?» – заинтересовался лучник. «Из народа Си, как и ты». «Даже так? Может, пойдем вместе? А как же Рада?» – подтрунил Виконт, которому понемногу становилось легче. «Я оставаться с ним на ночь не собираюсь», – хмыкнул тот. «Можно и сходить. Позови Пепла, чтобы подвез». «Обойдусь», – нахмурился Халик. «Главное – найти дорогу. Я не заметил, куда шел». «Туман проводит. Или своего спроси». «А где Сон?» Он обратил внимание на отсутствие второго маленького караина. «Как где? Рядом с Лоданом, конечно. А тот ушел домой. Решил, что справимся без него. Передай ему благодарность». Арен только отмахнулся. На самом деле, мастер-лучник решил вернуться во дворец. Сначала он действительно направился в сторону выхода из парка, но внезапно услышал мысленный голос караина. «Постой». Лоден еще не успел привыкнуть к чему-то голосу в своих мыслях. Он вздрогнул и резко остановился. «Что случилось?» — тихо прошептал мастер, наклонившись к сну, забыв, что напарник слышит его и так. Они собрались обсудить, что делать, когда вернутся те, кто ушел. Но грани будут открыты и для других. Надо отыскать и пробудить всех стражей. Стражей? Ну как? Мастер растерялся, хотя понял, что Пепельный говорит о каких-то особых существах. Спроси у Эдны. Она может помнить легенду о пропавших. Еще несколько лет назад старый лучник постарался бы уйти от разговора на подобную тему. Но теперь, оказавшись в самом центре странных событий, приходилось принимать все как есть и не удивляться тому, в чем на первый взгляд не было ни смысла, ни логики. Лодон свернул и медленно направился к дворцу. Его беспокоила еще одна мысль. Что так подействовало на обычно рассудительного виконта Лоайри? Да и на него самого. Один из ответов он знал. Голос крови и зов силы. Но может что-то еще? И мастер вспомнил видения, приходившие к нему ночами, после того, как путешествия в Серый мир стали регулярными из-за тренировок. Тонкие башни из дымчатого стекла на фоне летящих по ветреному небу туч, потаенный предел, прародина народа Аля, глубокие холодные воды, суровые войны и магия крови. Аля традиционно жертвовали богиню свою и чужую кровь и смерть, а взамен получали ее силу. Хотя второе являлось спорным, навеянным традиционными представлениями об отношениях человека и высших, скорее они просто теснее соединялись силой благодаря ритуалам. Вот тут и таилась загвоздка. Стоило хоть немного исказить настрой во время обряда, забыть, что боль и смерть цены не сами по себе, а лишь являются жертвой, приносимой во имя жизни, как действия, нацеленные на соединение силой, становились всего лишь следованием традиции. Какой-то эффект для привлечения силы, безусловно, давали и такие обряды. Но гораздо вероятнее они приводили к другому. Обряды ради обрядов, кровь ради крови, а далее бессмысленное, но возбуждающее и всепоглощающее желание боли, страдания и смерти, как для других, так и для себя. Рассказ Аарона о Дорском храме, посвященном богине, служил полным подтверждением этой догадки. Да и у обычных дорцев равнодушная жестокость вошла в обычай. Когда Лодон внезапно осознал это, он остановился, будто споткнувшись. Ему захотелось немедленно найти Халлига с Аароном, чтобы поделиться ужасной догадкой. Однако в этот момент он заметил медленно идущую ему навстречу усталую Эдну, которую Лодон собирался найти перед этим. Мастер церемонно поклонился пожилой ведущей. «Матушка», — произнес он еще непривычное для себя обращение. «Нам нужно поговорить. Обязательно. Сейчас», – твердо добавил Лодон, заметив явное нежелание ведуньи продолжать серьезные беседы сегодня. Слишком многое свалилось на нее разом. «Хорошо», – выдохнула та. «Что-то еще произошло?» «Да». И мастер, с трудом подбирая слова, изложил суть своего безрадостного открытия и все, что успело случиться с того времени, когда они расстались во дворце. Они с Эдной шли по дорожкам дворцового парка, а за ними тенью скользил пепельный Карайн. Ведущая, слушая Лодона, зябко куталась в длинное теплое пальто и мрачно молчала. Потом подняла глаза. «Вы считаете, что во всем виноваты ваши предки?» – резко спросила она. «Я не уверен, но и наша вина в сложившемся положении дел есть», – глухо ответил мастер, даже не заметив, что признал свое родство со всеми носителями крови Аля. «Только непонятно, что с этим теперь делать». «То же, что делали раньше», – взгляд ведущий пронзил мастера насквозь. «Со слов посла северян, ваши народы и раньше противостояли древнему злу. Возможно, именно потому, что слишком хорошо понимали, где лежит грань». «Грань?» – не сразу сообразил Лодон, но вдруг вспомнил, о чем ему советовал спросить у ведущей его Карайн. «Как найти стражей?» «Сон сказал, что вам известна легенда о пропавших». Эдна задумалась. Название показалось знакомым, но содержание не сразу пришло на ум. «Это очень древняя легенда. Я затрудняюсь правильно передать ее смысл. Полагаю, что это перевод с некоего более древнего языка. Попробую вспомнить дословно. Ни в день, ни в ночь не лежит путь туда, откуда нет пути, и по следам туда нельзя пройти. Но наполнится дымом сосуд полуночи, и пролягут пути с восхода в закат, с полночи в полдень. Прямой путь лежит мимо древних стен вдоль рубежа сумерек. Я вижу сталь на дереве ночей. Его глаза глядят на землю свысока. Вставайте под знамена, и в пламени лучей откроется дорога на закат. Эдна вздохнула, переводя дух. Дальше не лучше. В детстве я долго корпела над этим манускриптом, пока не выучила его наизусть. Он где-нибудь записан? Мягко поинтересовался Лоден, понимая, что воспроизведение по памяти подобного текста требует большего напряжения. Ведущий покачал головой. Некоторые предания не записываются и не хранятся, даже если были записаны. Это считается очень плохим знаком, способным привлечь несчастье на обладателя рукописи и всех его близких. Мастер только сокрушенно вздохнул. «Может, нет смысла вспоминать весь, а важны именно о пропавших?» – подумал он. «Спроси, где находится дерево стражей». От послышавшегося голоса Карайна мастера чуть не хватил удар. «А было ли там что-то про дерево стражей?» – уточнил он у Эдны. «Кажется, да. На каменной скале у грани севера. Но больше никаких объяснений. А как их разбудить?» Ведущая долго молчала, очевидно припоминая содержание легенды. И, наконец, произнесла. «Их пробудит звон. В другом варианте сон. Но это уже совсем бред». «Большое спасибо», – пролепетал побледневший мастер. «Простите, что я вас задержал». «Теперь все понятно», – прокомментировал сон и затих, словно исчез. Под вечер Аира сообщила Лаегу. «Он пришел». Голос подруги был очень ласков, однако юношу затрясло. Он столько времени ждал этого и одновременно опасался. Юный Си вышел из дома Карайнов. Невдалеке под деревьями он заметил двоих. В сером мире они виделись еще более ясно. Высокий гордый воин с волосами цвета древней стали, повелитель и его задумчивый одноглазый спутник из народа Си. Карайны тенями присутствовали рядом со своими избранниками. Серые небеса благосклонно взирали на всех. Кровь истинного сына Аля, руку великой не спутать ни с кем. Лаек подошел к высокому воину на негнущихся ногах, низко поклонился и произнес: «Приветствую ведущего свой народ и прошу о праве следовать за тобой. Прими мою жизнь и кровь во имя долга предков и славы великой». Повелитель печально, как показалось юноше, взглянул на него, поднял руку и тихо сказал: «Принимаю. Твой долг зачтен. Ты свободен следовать туда, куда позовет тебя сердце». Лаек растерянно глядел на него и не соображал, что следует отвечать. В древнем описании ритуала клятвы ничего не говорилось о свободе. Возможно, молодой повелитель сам не твердо знал положенные фразы. Зато юноша почувствовал, что тот говорит от сердца. «Тогда я пойду за тобой», – смущенно выдавил он. Заметив растерянность парня, виконт приблизился к нему и с легкой улыбкой произнес: «Я Халек, принятый родом Айри. А кто ты?» «Лаек Ариаведи». «Это мой друг и брат Аарон Милни», – представил Али своего спутника. Лаек с удивлением возрился на воина Си, ибо тот был воином, что являлось редкостью среди их народа в нынешние времена. К тому же на молодом Си тоже лежала печать предназначения. Но Лаек не понимал ее происхождения. «Приветствую брата Туманов». Лаек счел нужным поклониться и сородичу. Народ Си в древности называли детьми Тумана, но этот парень являлся и спутником предводителя старшего народа. Аарон тоже удивился странным церемонным речам юноши. Тот наверняка знал немало из древних традиций обоих народов. А лучник лишь недавно начал узнавать хотя бы что-то. Но больше всего парня изумило другое. Юноша Си одновременно ощутимо присутствовал и в обычном мире, и в сером, что казалось совершенно невозможным. «Карайны сообщили мне», запинаясь, начал Лаек, что... И тут Халек осознал смысл еще одной фразы пепла. «Он говорит со всеми как равный». Этот парень мог говорить со всеми карайнами, и, возможно, этим его способности не ограничивались. «На вас сошел свет небес. Ваш путь лежит за грань, и верные призывают верных», — продолжил Лаек. «Поэтому я готов предложить все, что имею». Халек громко вздохнул, что несколько смутило странного юношу. Но виконт совершенно не привык к подобному описанию мира, если не брать в расчет древние легенды и речи некоторых ведущих. Но их новый знакомый, видимо, сам воспринимал мир так, как описывал, что действительно очень походило на образы карайнов. Неудивительно, что они нашли общий язык. с изрядной долей сарказма подумал Халик. «Тебе еще предстоит этому научиться», – раздалось ироничное замечание Пепла. В этот момент Виконт ощутил, что некто походя считал его мысли. Он хотел было выругаться, но успел сообразить, кто мог так поступить. Лаэк вдруг произнес: «Моя Аира и ее брат Раине тоже хотят с нами поговорить». «Ну что делать?» – вздохнул Халик. «Зови». Два очень светлых серебристых карайна возникли как ниоткуда, или из света и тени. Халик с Аароном могли поклясться, что мгновение назад никого на этом месте не было. «Как вы это делаете?» – напрямую спросил Виконт. «Путь через тень не имеет длины. Путь через грань не занимает места, хотя тонкости нельзя объяснить на словах. Их можно только ощутить», – произнес с мысленной улыбкой Раине. Халик кивнул. Вопреки ожиданию, он кое-что понял прямо сейчас и мысленно поблагодарил собеседника. В ответ Виконт получил еще одну улыбку. «Мы благодарим вас за то, что вы пришли говорить с нами», – мысленно, но во всеуслышание произнес Лаэк. Халик вздрогнул, осознав, что услышал фразу так же, как слышал мысли карайнов. «Надвигается буря», – также мысленно произнес он для всех, почувствовав очередной прилив и толчок силы внизу живота. Лаэк внимательно взглянул на него, и Виконт понял, что тот воспринял послание. «Мы будем вместе», – неожиданно раздался в эфире негромкий голосок еще одного собеседника. Это заговорил Туман, маленький пепельный карайн Аарона. У Халига снова начал мутиться рассудок, а тело выдавать несвойственные ему в обычное время желания. «Постарайся поднять голову над волной, иначе рискуешь захлебнуться». Пришел обеспокоенный и одновременно ободряющий образ от Раине. Виконт постарался сделать именно то, о чем сказал Карайн. Впрочем, называть Раине Карайном было уже сложно. Халик представил, как выгребает из-под волны, стараясь удержать голову над водой. «Еще выше!» – подхлестнул его уверенный голос. «Рассудок должен управлять силой, а не наоборот». Некоторое время Виконт боролся со стихией, которая старалась увлечь его в пучину, и сделать послушным пузырьком воздуха. Наконец ему это удалось, и он вздохнул свободнее, ощутил себя сильнее, но за счет того, что решает он, а не за него. В момент прилива силы Лоден, идущий по парку в их направлении, почувствовал то же самое и стиснул зубы. Одновременно он ощутил, что неподалеку находятся существа, близкие ему по крови. Слияние с ними в силе было ошеломляющим, и мастер чуть не отдался этой волне. Но на его пути встала скала. Лоден не успел понять, что это, и почти с разбегу полетел лицом на землю, даже забыв сделать что-то для смягчения падения, хотя это давно было для него на уровне рефлекса. Маленький пепельный карайн, об которого и споткнулся мастер, вовремя выскользнул из-под падающего тела и теперь вылизывался рядом с головой лежащего человека. Лоден застонал и приоткрыл глаза. Из носа и рассеченной брови шла кровь. Скорее всего, на лице были и другие повреждения. Он медленно сел и увидел обалдевшие глаза Аарона, за спиной которого стояли Халик и незнакомый юноша с растрепанными светло-пепельными волосами. «Если так будет продолжаться и дальше», – хмуро произнес Виконт, не обращаясь ни к кому конкретно, «то мы рискуем нарваться на серьезные проблемы без всякой помощи врагов». «Где бы умыться?» – глухо произнес мастер, не глядя на окружающих. Ему было очень стыдно, хотя он и не успел натворить глупостей. «У карайнов», – заботливо предложил Лаэк, абсолютно забыв, что он является делегатом и вообще-то живет в гостевом флигеле королевского дворца, а не в кошачьем доме. «Хоть в фонтане», – процедил сквозь зубы Лоден, стараясь унять кровь из носа. «В фонтане», – раздался насмешливый девичий голос, и обернувшиеся мужчины узнали задорную рыжеволосую северянку. «Фонтан закреплен за некоторыми членами нашей делегации». На лице Лаэга появилась странная блуждающая улыбка. Остальные не поняли смысла изречения. Однако Ралия продолжила. «Остальным могу предложить пройти в гостевой флигель, если нет желания тащиться по домам. Там такие большие комнаты, что можно поселить по 10 человек. Трое на кровати помещаются свободно. А в умывалке целое озеро воды». «Полагаю, нас лучше разместить по разным комнатам», – дипломатично пояснил Халик. «Без проблем. Ужмемся», – успокоила его девушка. И все направились за ней. Релианор нервно расхаживал по передней гостевого флигеля. Он уже знал подробности событий, происшедших после их ухода из дворца, от Ралии, неожиданно явившейся с подругой Хали Галуайри. но понимал, что это лишь внешняя сторона проблемы. Нечто внезапно оказало на Виконта такое действие, что тот стал невменяем. Однако оправившаяся от первого шока Лерика утверждала, что Халик справится, как всегда, но с чем справится, пояснять не захотела. Беспокоить Лорну этим вопросом Релио пока не решился. Видение всегда отнимало много сил, а она и так уже устала. В то же время молодой Денери и сам чувствовал, что происходит нечто из ряда вон выходящее. На грани сознания ему порой чудились вспышки и раскаты грома, словно над миром шла небывалая гроза, хотя на улице стояла зима. Чтобы убедить себя в этом, посол подошел к стеклянной двери наружу. Внезапно в ярких синих вспышках несуществующих молний он увидел пригнувшуюся фигуру бегущего к флигелю человека. Почему-то решив, что это кто-то из делегатов, Релио распахнул дверь и посторонился. Незнакомец, прилипший к телу мокрой одежде, поднял окровавленное лицо и отчаянным рывком преодолел порог, словно зацепился о невидимую границу и рухнул на пол. Посол наклонился к нему, но тут наваждение исчезло. На полу никого не было. Релианор перевел дух. Все это казалось видением, хотя он даже почувствовал порыв влажного ветра. Когда-то ему доводилось слышать о таком. Подобные видения считались истинными и всегда предупреждали о чем-то важном. Но о чем? Молодой Денери все-таки решил потревожить подругу. Однако они не успели поговорить. По дороге его нагнала Ралия. Смущенно начала она. «Нам надо поселить гостей на ночь». «Каких гостей?» – изумился он, все еще вспоминая видение. «Того самого Халлига и его друга с учителем. Ты их видел сегодня во дворце». «Зачем?» Релио припомнил одноглазого парня Си и его наставника, которые тоже были приглашены на королевский совет после бала, но они даже не успели познакомиться. «Им стоит побыть под присмотром, пока все не закончится». «Что все?» У старой приятельницы можно было выяснить причину странных происшествий без обедняков. «У них крыша едет», – без стеснений сообщила рыжая. «А от чего?» – сам спроси. «Старшему надо помыться, у него вся физиономия в крови». «Да и остальным не помешает». Релио возвел глаза к небесам, ненавязчиво поинтересовавшись у богов, как все это понимать. Однако те не удостоили его ответом. «Может, поселить их в комнату одного из твоих приятелей? Кстати, они еще не вернулись?» Гости попросили поселить их поврось. Ралия, не сдержавшись, хихикнула, но потом нахмурилась. «А приятели? Нет, еще не вернулись. Не знаю, куда подевались. Наверное, с местными куда-то двинули. А комнату Элсара я уже обещал Ради с Аароном». «Хорошо, покажи гостям, где помыться. Потом я с ними поговорю». «Прекрасно», – отозвалась девушка. «Я их к тебе приведу?» «Я сначала выясню, кто еще согласится впустить постояльцев. Заодно проверю, все ли наши в порядке». «А что случилось?» – обернулась рыжая, уже собравшаяся уходить. «Неспокойно что-то», – отговорился Релио. «Ладно, потом обсудим». Предводитель делегации быстро прошел по комнатам товарищей. Далио и Элисейн чувствовали себя нормально, только подтвердили, что ощущают некоторую тревогу. Кириллен выглядел как-то подавленно, хотя и сказал, что все в порядке. Нейлар был на взводе. Обычно уравновешенный Солерейн, сородич и негласный заместитель Релио, тоже не находил себе места, хотя не мог объяснить причины. Релианор вкратце изложил ему последние события и попросил приютить старшего из прибывших. Тот согласился. Пока неожиданные гости приводили себя в порядок, Релия успел рассказать о своем видении Лорне. Рада пообещала привести в порядок лицо мастера Лодена, после чего сам Релианор решился поговорить с виконтом Ло Айри и пригласил его к себе. На душе у Халлига было тяжело и муторно. Придя в гостевой флигель, он успел переброситься парой фраз с Лерикой и понял, что та не в обиде. Однако случившееся с ним и сородичами в парке говорило о том, что больше нельзя доверять ни друг другу, ни себе, если не удастся найти какой-то выход. Прежний контроль не выдерживал безудержного давления проснувшейся силы. Кто знает, какие ошибки они могут допустить, и какова окажется цена расплаты за них. Благодаря советам Райне виконту стало легче переносить накатывающиеся волны силы, но прежнего спокойствия не было. Что же делать? Посол северян пригласил Халлига, и он принял приглашение в надежде отвлечься на другие вопросы. Задумчивый, беловолосый предводитель делегации проводил виконта в гостиную, забыв зажечь свет, и тот усмехнулся, сообразив, что Денери, вероятно, видит в темноте не хуже, чем Аля. Молодые люди подошли к темному окну в дворцовый парк и некоторое время молча стояли возле него. Потом Релианор посмотрел на гостя в упор. Ралли рассказала, что после нашего ухода произошло нечто странное. Меня не столько волнует, что именно, как причина этого. Она, как ведущая, поняла только то, что вы попали под действие некой силы и не справились с ней. По-прежнему задумчиво, но жестко сказал Денери. Виконт с горечью осознал, что избежать объяснений не получится. Сначала я ощутил, как где-то на востоке собирается буря. А вскоре волна силы, к которой имеют отношение оба наших народа, Си и Аля, накатилась и почти смяла мой рассудок. От непоправимой ошибки отделял только шаг. Арен с учителем помогли мне в этот раз. Но потом Лоден сам попал под действие волны. Похоже, Си переносит все это легче или чувствует иначе. Но я теперь опасаюсь за себя. Релианор слушал исповедь Виконта молча, но тому понемногу становилось легче. Складывалось ощущение, что волны, не встречая препятствия, прокатываются сквозь собеседника и затихают вдали. По сравнению с его горячечным возбуждением, сила Денери казалась прохладным серебристым морем. Однако Халик знал, что это впечатление обманчиво, поскольку помнил струю ослепительно-белого огня, ударившего из руки Элвио во время их знакомства у Эдны, когда ладони молодых людей соприкоснулись. Северянин покачал головой и негромко произнес. «Судя по отрывку древней рукописи, найденной в наших горах, Денери и Али некогда являлись одним целым, как братья, вместе сохраняя равновесие в мире. Потом произошла непонятная размолвка между ними. С этого начались все беды. Мы не заметили, как древнее зло проникло в мир и начало расползаться по нему. А наши народы терять силу и вымирать». Релио даже не понял, почему сказал «мы», будто что-то подтолкнуло его, но продолжил повествование, неожиданно вспомнив текст древней рукописи и процитировав наизусть. «Порвав друг с другом, мы лишились второй неотъемлемой стороны и ее силы. Мы пренебрегли родством и потеряли поддержку того, что породило оба народа – Денери и Аля. Как мы были похожи на сводных братьев. Так решили боги, а они сурово карают за небрежение долгом в пылу личных амбиций, даже если это безобидная юношеская дурь. Мы же в запале дерзнули порвать то, что связали не мы. Где теперь Денери и где Аля? Наши потомки, даже гордящиеся чистотой своей крови, не помнят и не понимают и тысячной доли того, что было хорошо известно любому из нас в те времена. Последним из нас остается только уповать на милость богов и их великодушие, ибо грядут страшные времена». И резко замолчал. Повисла гулкая тишина. Обоих молодых людей пронизывала дрожь. Они чувствовали, что нечто должно случиться сейчас или никогда. «Как брат за брата», – медленно произнес Халик, прилетевший издалека слова. «До конца времен», – почти шепотом продолжил Релианор. Они шагнули навстречу друг другу и обнялись как братья. Две силы пересеклись и сплелись в общий узор, превращаясь из всесокрушающего прибоя в изящные изгибы волн, устремляющихся в бесконечную даль. Денери и Аля ощутили, что они продолжаются друг через друга в окружающий мир. Оба разжали объятия, и Релианор, смутившись, что забыл об этом раньше, предложил гостю и новообретенному брату присесть. «А кто такой Этелиар?» – поинтересовался Халик. «Это имя ему что-то напоминало. Этали?» «Али, недавно прибывший на наши берега. Он стал названным братом Элеонора. Но вообще-то прибыл искать собственного брата или какого-то младшего родственника. Я не до конца понял». «Этали», – пробормотал Виконт. «Надежда». «Что?» – переспросил северянин. «Этали на нашем языке значит надежда», – смутился Халик. «Я сейчас вспомнил. И само имя мне кажется знакомым. Если все будет хорошо, ты его скоро увидишь. Он наверняка прибудет вместе с Мелианором в свите будущего князя», – улыбнулся Релио. Молодые люди поговорили еще немного, обмениваясь короткими репликами, все больше воспринимая мысли друг друга без слов. Обсуждение конкретных действий они отложили на завтра. Примерно то же Релио утром описал Солерейн. Они с мастером-лучником на удивление быстро нашли взаимопонимание и ощутили, что могут во всем положиться друг на друга. Маги не обратили внимания на уход северян, Эдны и Халлига с его женщинами. Все трое прислушивались к чему-то слышимому только им. Особенно встревоженным выглядел Элви. Он вертел головой по сторонам с растерянным видом. Кенрик поглядывал на Эльнара и, казалось, о чем-то мучительно размышлял. А наставник стоял на месте, опустив голову. «Что-то случилось?» – не выдержал затянувшегося молчания Лартин. «Скорее всего, да, Ваше Величество», – хрипловато ответил Эльнар. «Но я пока не понял, что. Магический фон резко изменился. Причем по нескольким параметрам сразу». «Не понял он», – раздался в голове рангедормца противный голосишко посоха, которого он не слышал уже давно. «Придурок старый! Грани крошатся!» «Какие еще грани?» – от изумления Кенрик спросил вслух. «Ты с кем это говоришь?» – сразу насторожился старый маг. «С посохом», – досадуя на себя, пробурчал рангедормец. «Он отозвался наконец-то. Говорит, что грани крошатся». «Грани?» – чуть не вздохнулся Эльнар. «Так вот в чем дело! Ах ты ж паскудство какое!» «Что случилось?» Король с трудом сдерживал нетерпение. «Грани миров стали нестабильны и начинают крошиться», с еще большей неохотой объяснил Кенрик. «Посох ничего толком не говорит, только ругается». «Как я его понимаю?» Зло махнул рукой Эльнар. «У меня тоже культурных слов нет». Посмотрев на медленно багровеющего мертвого герцога, он решил все же что-то рассказать, косясь на второго своего ученика, начавшего ходить кругами и возбужденно бормотать себе под нос, иногда взмахивая рукой, что было для него совершенно несвойственно. «Это то, о чем говорила Лорна?» Взгляд Лартина сделался пронзительным. «Что открываются проходы в иные миры и пространства?» «И да, и нет», – вздохнул старый маг. «Основные грани или барьеры не рухнули. Только какая-то малая часть». Первым звоночком стал выход из заточения маленьких карайнов. А теперь случилось еще что-то в том же духе. Что именно, я не знаю. Но ничего хорошего не жду. «Почему?» – тут же спросил мертвый герцог. «А вы сами подумайте, кого и что могли заточить в таких микромирках?» – отозвался Эльнар. «Карайны – это одно. А представьте себе древнего могучего мага, свихнувшегося за тысячелетия одиночества. Или вообще некую сущность, обладающую непредставимыми для нас возможностями». «Да уж», – только и сказал глава Варла. «Можно выяснить, что или кто вышел на свободу?» «Я не могу», – отрицательно покачал головой старый маг. «Спроси посоха», – обратился к Кенрику Лартин. «Он говорит, что сумел бы увидеть, обладая его носитель неким артефактом», – после недолгого молчания произнес тот. «Посох называет его небесным зеркалом». Элви к этому моменту, перестав бродить по залу, растерянно уставился на Кенрика, а затем глухо переспросил. «Зеркалом?» «Да. Я слышал другое имя. Зерцало пророчеств», – неуверенно сказал северянин. «Это не то же самое?» «Посох говорит, что да», – удивленно ответил Кенрик. «Оно у меня есть», – смутился Элви. Рангедормец вдруг взвыл и схватился за голову. «Ну до чего же придурочный артефакт?» – недовольно проворчал сразу все понявший Эльнар. «А ну успокойся». Кенрик отнял руки от головы и простонал. «Он орет, чтобы зеркало немедленно дали мне, что он умеет с ним работать, что его учили. И вообще никто, кроме него, ничего не понимает». «Учили?» – прищурился старый маг. «Это когда он еще человеком был, что ли?» «Говорит, что да. И продолжает требовать. Истерику устроил». Элвио, внезапно ставший собранным и серьезным, снял с шеи кулон на шнурке, представляющий собой крупную синюю каплю, на первый взгляд изготовленную из стекла. Затем твердо произнес. «Только из моих рук». «А вот это правильно», – одобрил Эльнар. «И погодите, я для начала защиту поставлю. Не нужно, чтобы вырвавшийся из заточения узнал, что на него кто-то смотрел». «Посох сказал, что умеет защищаться от этого», – заверил Кенрик. «Вот только веры ему». «Нет», – закончил за него наставник. «Ваше Величество, герцог, не приближайтесь к нам, пока мы смотрим». «Хорошо», – кивнул король, покосившись на невозмутимого Фарна. Навершие посоха Эльнара на мгновение полыхнуло синим светом. Истинному магу посох, в общем-то, не требовался, но порой бывал полезен. Чаще всего старый мэтр не брал его с собой, но сегодня почему-то взял. Он сотворил нужные заклинания инстинктивно, окружив себя и двух учеников пологом высшей защиты. Просто на всякий случай. Кенрик подошел к Элви, держащему на вытянутой руке артефакт, и вызвал Витова, наклонив его над синей каплей. Тот сразу начал свивать какие-то сложнейшие плетения, на которые маги взирали с немалым интересом, пытаясь понять, что это вообще такое, но не понимали. Только когда плетения сформировались, стало ясно, что это аналоги глаз, прикрытые, правда, еще какими-то плетениями. «Гляди и учись, неуч», – проворчал посох. «Видишь, я ставлю защитный полог на то, что заменяет мне сейчас глаза». «Вижу», – неуверенно ответил Кенрик, лихорадочно изучая плетение и пытаясь запомнить его элементы. «Но вот эти петли синие зачем?» «А затем, драгоценный мой, что поток внимания с обратной стороны уйдет в них и даст увидеть только то, что ты посчитаешь необходимым. Сейчас нужно выплести иллюзии и подставить их в петли. Причем, обрати внимание, точки совмещения плетений должны быть незаметны». Эльнар с Элви тоже внимательно наблюдали за плетением посоха. «Что он делает?» – спросил северянин. «Что это замена глаз, я понял. А что еще?» «Защиту вокруг них иллюзорную строит», – пояснил старый маг. «Чтобы тот, кто обратит внимание, увидел все, что угодно, кроме него». «А нет ли способа попроще?» – продолжил всматриваться в сложнейшее плетение Элви. «Трудно сказать», – развел руками Эльнар. «Можно попробовать кое-что, но это менее надежно. А без надежной защиты в этот артефакт соваться не надо. Ты уже однажды попробовал. Что вышло?» Элви смущенно опустил глаза, вспомнив, какие тяжелые испытания последовали за тем случаем. Все началось с того, что его друга Арвио, при котором юноша числился личным слугой, отчим отдал в обучение, а точнее продал в храм так называемой богини счастья. Арви после обучения стал бы жрецом, хотя вовсе не желал этого. А вот Элви по дорским законам светило стать служкой при том же храме. К счастью, его отец и мать Арвио помогли им бежать. По дороге друзьям пришлось спасать еще одного паренька, которому грозила похожая участь. Вот тогда Элви посмотрел в зерцало пророчеств, чтобы узнать способ спасти нового товарища от возможной погони. Все трое нашли пристанище у старого визуального мага, который к тому же взялся их обучать, поскольку всех троих определил как визуалов. Но вскоре Элви попал в плен, а затем и в рабство. Однако худшее ожидало впереди, когда нечто исподволь начало вторгаться в разум юноши и пыталось изменить его на свой вкус. Многое пришлось пережить за 2 с лишним года, пока они добирались до столицы Игмалиона. И если бы не Эдна с Эльнаром, то попытка Элви посмотреть в артефакт, вероятно, стоила бы ему рассудка и жизни. Посох тем временем завершил плетение, связав все иллюзии в единую цепь. «А вот теперь поглядим, кто тут у нас нарисовался», – весело заявил он. «Активирую». Вокруг зерцала пророчеств возник легкий синий ореол. В нем медленно появилось изображение несущегося над лесом крылатого существа. К немалому удивлению Кенрика, оно было похоже на высшего Зархайна, причем невероятно крупного. Магией, причем заметно отличающейся от известной ему магии Зархайнов, от него несло так, что становилось не по себе. «Кто это?» – ошалело выдохнул Кенрик. «Не знаю», – хмуро ответил Эльнар. «И сила у него какая-то неправильная». «Посох ты знаешь?» – мысленно спросил Рангидормец. «Нет, голос у него уже не был веселым, в нем звучала тревога». «Но тварь страшной мощи». В этот момент Зархайн заметил, что на него кто-то смотрит. Он попытался определить, кто это, но вместо того увидел только выстроенные посохом иллюзии. «Закрывай», – скомандовал Эльнар, – «и быстрее». Посох в такой ситуации спорить не решился и перекрыл зрительный канал плетения. Ореол вокруг артефакта погас. Элви спрятал синюю каплю артефакт под рубашку и облегченно вздохнул. Он-то, в отличие от Эльнара с Кенриком, никогда раньше не видел Зархайнов и не представлял себе, что такое вообще бывает. Но тварь юноше очень не понравилась. «Что вы увидели?» – встревожно спросил король. «Кого-то похожего на высшего Зархайна», – негромко ответил Эльнар с некоторым сомнением, покосившись на мертвого герцога. «Только очень крупного, раз в 5 больше обычного. И магия у него иная». «Я таких не слышал», – медленно покачал головой глава Варла. «Нужно спросить у патриарха. Он может знать. Сегодня же отправлю к нему гонца. Но откуда этот мой сородич взялся?» «Открылся некий пространственный пузырь, в котором он был заточен. Теперь существо вырвалось в наш мир. Неизвестно, чего от него ожидать, но мне кажется, это нечто враждебное». «Посох подтверждает», – встрял Кенрик. Говорит, что с этим не договоришься. Но кто это, тоже не знает. Он в нашей каверне?» В голосе Лартина слышалась тревога. «Не исключено», – развел руками Эльнар. «Но почему все валится именно на наши головы?» – риторически спросил король. «Чем мы заслужили такое внимание богов?» Никто, естественно, не ответил, поскольку сказать было нечего.